55. Верный друг верен всегда и во всем. Верного друга предпочтем всем другим. Где они верны и преданы? Потому цените по верности и преданности, прощая другие недостатки. Называем преданность столбом упора или устоя моста. Серебряный мост на этих устоях держится. Мало преданных духом. Преданность может не смущаться никакими испытаниями, ибо преданностью можно пройти через все и выйти победителем из всех. И когда плечи готовы согнуться под тягостью невыносимой, призовите всю преданность, и сила ваша умножится. Преданность ценим превыше всего. Чего стоит любовь без преданности? Любовь неверная и непостоянная, но любовь, усиленная преданностью, несокрушима. Время последнего разделения света и тьмы есть время великих испытаний всех качеств духа. Не устоявшие в преданности не выдержат натиска тьмы и уйдут во тьму же. Надо понимать, как на крутых поворотах легко потерять равновесие и устойчивость, если основа преданности недостаточно глубока. Преданность условная и преданность безусловная лишь на испытаниях и проявляется, и заканчивается равно как и ученичество. Условный ученик испытания на преданность не выдержит, ибо у условного ученика и качество духа тоже условно. Мне нужны ученики безусловные, потому качество их в тяжких испытаниях укрепляю. Сильный выдержит любое испытание. Слабые брызгами разлетится, как стекло под ударом молота. Испытание посылаю, но радуюсь победе. Именно на краю пропасти надо почувствовать себя и заглянуть в бездну, чтобы сделать правильный шаг в правильном направлении. Если пал носитель света когда-то, то не следует забывать, что падение возможно, как бы высоко ни поднялся дух. Пусть сознание этого удержит от ложного направления, ибо пропасть грозящая дна не имеет. Признанный ученик есть дух, путь свой решивший раз навсегда и бесповоротно. Темные могут окружить вас, но ничто не может отделить вас от владыки, ибо путь кверху открыт всегда, и огню сердца не может служить преграду и никакая тьма. Верю владыке, и окружающие его отрицают. Сама очевидность ярая, бьющая в глаза, восстает и рычит против него и против того и тех, кто его утверждает. Вы мои, тьма против меня и тех, кто со мною. Не обманывайтесь, реакция на свет для сторонников его безошибочна. Нужна зоркость, чтобы маски врагов не принять за лики друзей света. Имейте 100 глаз и зорко испытывайте приближающихся к вам. К сердцу, не испытав, не допускайте.